Глава 4. На постое. Свет факелов неровными бликами играл на лицах людей. В высоких сводах помещения бродило эхо многочисленных голосов, сливающихся в единый монотонный гул. Глаза прихожан были закрыты, а руки в едином порыве устремлены вверх, туда, где на постаменте, устланном черным бархатом, стоял худощавый мужчина в светлом балахоне. Тонкие волосы его развивались от еле ощутимого туннельного сквозняка, руки сжимали чашу с водой, а взгляд устремлен вдаль. За стены примитивной молельни, за глухие тюбинги сырых туннелей, за толщу фонящей земли к поверхности. «Внимайте, братья! Уже близок тот день, когда души наши грешные обретут спасение! Близок день, когда семьи наши будут вызволены из заточения подземного мира!» Голос Мессии становился все жестче, обволакивая и гипнотизируя толпу. «Сегодня слуга исхода снова видел знак. Там, у большой воды, он стоял, невзирая на опасности отравленного мира, пока взору его не открылся сияющий свет. Свет с ковчега, что уже возвестил о своем появлении. Избавление близко. Исход проведет на ковчег всех страждущих, и откроются нам берега земли обетованной. Исход верит во спасение. Исход молится за вас. Молитесь и вы, братья и сестры. Грядет время великого исхода. Грядет избавление. Грядет время великого исхода, подхватили прихожане в едином порыве. Грядет избавление. Мессия в робе осторожно опустил чашу на постамент. Взором толпы предстало игрушечное суденышко, качающееся на воде. Свет тонкой свечи, установленной в центре лодки, приковывал многочисленные взгляды. Гул голосов усилился. «Грядет избавление! Грядет исход!» Глеб не слышал, как вернулся Таран. Проснувшись ближе к утру, мальчик застал своего наставника безмятежно дрыхнущим на соседней койке. Живот сводило от голода, но Глеб не решался двинуться с места и ненароком разбудить сталкера. Ситуация разрешилась сама собой, когда в дверь постучался вчерашний администратор. Ушлый старикашка твердо вознамерился либо выселить постояльцев, либо взять плату за дальнейший постой. Обматерив деда, Таран поднялся и пихнул под дверь еще упаковку таблеток. Как ни странно, ночевкой их пребывание на станции не ограничилось. Таран явно чего-то или кого-то ждал, но по-прежнему не посвящал Глеба в свои планы. После походного завтрака сталкер принялся муштровать ученика, заставляя того приседать и отжиматься до седьмого пота, причем с рюкзаком на плечах. В моменты коротких передышек он учил Глеба работать с оружием. К полудню Глеб уже вполне сносно управлялся с пернячом, перезаряжая тяжелый пистолет за считанные мгновения. Потом Таран показал мальчику азы работы с ножом. В опытных руках сталкера десантный нож порхал как бабочка, но от ученика он подобного, естественно, не требовал, ограничившись инструктажем о самых эффективных способах умерщвления и обездвиживания противника. После рассказов о сухожилиях и артериях Глебу стало дурно, однако он слушал наставника предельно внимательно, ибо за каждое неточно воспроизведенное движение тут же получал увесистую плюху. Ближе к вечеру мальчик проклинал про себя сталкера. Одеревеневшие пальцы ныли, а голова пухла от переизбытка полученной информации. Таран все чаще посматривал на часы, озабоченно прислушиваясь к шуму в коридоре. Ближе к полуночи в дверь снова постучали. Только на этот раз дверь заходила ходуном и жалобно заскрипела от мощных ударов, обрушившихся на нее. Таран открыл, а Глеб, удивленно ойкнув, скатился с койки, опрокинул перед собой ветхий стол. В проеме стоял монстр. Ростом под 2 с лишним метра, широкоплечий гигант с уродливым мясистым лицом и кривой ухмылкой, неуклюже наклонившись, заглядывал в проем, словно ожидая приглашения. Кожа у него была болезненная, зеленоватая. Мутант. Согнувшись в 3 погибели, чудище протиснулось внутрь и заняло собой сразу полкомнаты. «Геннадий!» — промолвил он хриплым басом и протянул огромную лапищу сталкеру. «Для своих — дым. А вы, думаю, Таран». «Будем знакомы». Сталкер пожал громиле руку, указал на мальчика. «Это Глеб». Мальчик снова удивился. На этот раз словам наставника. Оказывается, тот знал его имя. Надо же. «Очень приятно», — пробасил Геннадий. Мальчик неуверенно кивнул и вылез из-за стола. Ему стало жутко неловко. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, он выпалил. «А почему дым?» В зубах мутанта появилась папироса. «Курю много», — ответил посетитель. Покатав ее из угла в угол своего необъятного рта, дым продолжил. «Дверь в конце коридора. Мы вас ждем. Подходите». Мутант осторожно шагнул наружу и двумя пальцами потянул ручку двери на себя. Хлопнуло, звякнуло. В коридоре гигант приглушенно чертыхнулся и снова приоткрыл дверь. «Извините». Геннадий положил оторванную ручку двери у порога и зашагал прочь. Глеб тупо смотрел ему вслед. В голове никак не вязались деликатная речь и ужасающая внешность загадочного посетителя. Мальчик украдкой взглянул на Тарана. Отчего-то сталкер теперь больше не казался ему таким страшным и чуждым. «Чего сидишь? Пошли уже». Шнуруя ботинки, Глеб вспоминал одну старую книжку с картинками, которую они с Натой как-то рассматривали. Это называлось «Комиксы». Так вот, в этих самых комиксах был персонаж, один в один вылитый Геннадий. Такой же зеленый и квадратный. Разве что этот поменьше чуток. И зубы кривые. Заперев дверь, Таран с Глебом направились по указанному адресу. В просторном зале, комнатой эти хоромы уже язык не поворачивался назвать, пестрело от обилия военных комбинезонов пятнистого маскировочного окраса. Помимо громилы дыма, мальчик насчитал 7 рослых мужчин, расположившихся кто где. Еще один субъект, укутавшись в походный прорезиненный плащ, сидел на корточках у стены в дальнем углу помещения. Среди присутствующих Таран безошибочно выделил старшего, сурового рослого парня в майке и армейских штанах, который сидел за дощатым столом, изучая пожелтевшее от времени полотно карты. Глеб украдкой рассматривал бойца. Брюнет с внимательным, пытливым взглядом. Высокие скулы, прямые, резкие черты лица. На правом плече аккуратная татуировка, эмблема Приморского альянса. В общем, не сталкер, а картинка. Присев за стол напротив него, Таран откинулся на спинку жалобно затрещавшего стула. «Кондор?» «Он самый». «А ты, значит, и есть Таран?» Боец смотрел настороженно, даже неприветливо, как Глебу показалось. «А тебе много говорят, сталкер. Если хотя бы половина из этого правда, тебе найдется место в моей команде». «Я работаю один». «А это что за щенок?» Кондор заглянул за спину Тарана и скептически посмотрел на паренька. «Глеб, он со мной». Голос сталкера оставался таким же ровным, начисто лишенным эмоций, как обычно, но желваки на его скулах едва заметно шевельнулись. Боец за столом окинул помещение взглядом, по очереди кивая в сторону подчиненных. «Шаман, Ксива, Бельгиец, Окунь, Фарид, Ната». Услышав знакомое имя, Глеб дернулся и вытянул шею. Только теперь в одном из сталкеров он разглядел девушку. Стянув капюшон ветровки, та принялась массировать затекшую шею, из-под лобья наблюдая за гостями. Короткая стрижка, шипованные перчатки, горделивая осанка, колкий взгляд из-под длинных ресниц. В скупых, но плавных движениях гостей сквозили грация и сила дикой хищницы, пока что отдыхающей, но готовой в любой момент сжаться в комок и метнуться на любого, даже самого грозного противника. «С дымом вы уже познакомились?» Кондор повернулся к одинокой фигуре, завернутой в плащ. «А этого, товарища, нам сектанты навязали. Происход слыхали, небось? Как бишь тебя звать-то, сердешный?» «Ишкарий!» Незнакомец поднялся на ноги, подходя к столу. «Брат Ишкарий, служитель новой веры. Позволю заметить, исход не секта, а вестник избавления. И лишь тем, кто верует...» «Ну, будет тебе!» — прервал Кондор. «Ты в отряде всего сутки, а уже все уши прожужжал своими проповедями». Молодой сектант как-то сразу сник и вернулся в свой угол. «Почему задержались?» — спросил Таран. «На Балтах перегон просел. Станция метро Балтийская. Пришлось переждать чуток, пока проход расчищали. Шаман, обрисуй гостям ситуацию». Кондор сдвинулся к краю стола и принялся разбирать увесистый печенек. За стол подсел невысокий, плотно сбитый мужичок средних лет, единственный из присутствующих, кто выглядел старше Тарана. длинные с проседью волосы сталкера забраны в аккуратный пучок на затылке. На голове хитрый обруч с набором линз под левый глаз. Кивнув Тарану, шаман сцепил жилистые руки и придвинул карту. Несколько дней назад сталкеры с Василией Островской ходили в рейд. Устроились передохнуть в одной из береговых высоток. Шаман ткнул в карту Питера. Вот здесь, за Приморской. И свет заметили. Ориентировочно со стороны Кронштадта. Судя по всему, сигнальный прожектор. Сигналы хаотичные, расшифровать не удалось. Чудики из исхода считают, что в Финский залив корабль вошел. Типа спасатели из Владивостока. «Да-да!» — сектант снова вскочил. «Избавители земли обетованной!» «Умолкни, блаженный!» Шаман повернулся к Тарану. «Короче, не знаю, откуда у исхода такая информация, только они считают, что Владивосток избежал ракетного удара и теперь собирает по всей стране остатки выживших». В зале повисла долгая пауза. Каждый думал о своем.